Голос шел из замурованного древнего склепа. Поочередно работая саперной лопаткой, они наскоро отгребли камни и песок. Узкий вход был заложен кирпичами на свежем цементе. Отбив несколько кирпичей, они вскоре смогли расшатать и вынуть часть кладки, чтобы заглянуть внутрь затхлого помещения. Человек лежал на полу в узкой келье. Фонарик вырвал из мрака бледное, изможденное лицо и всклокоченную бородку. Грудь вздымалась с натугой и хрипом. Вдвоем они выволокли узника в коридор. Приподняв голову от пола, дали глотнуть воды из фляжки. — Кто ты, брат? — спросил Будимир. Узник с трудом разлепил растрескавшиеся губы. — Иой! — Борятинский! — воскликнул Егор, обнимая высохшие плечи монаха. — Николай! Будимир поднес к губам Иоэля фляжку с водой. — Кто вы? — Свои, свои. — Как ты здесь оказался, брат? — Я хотел забыть. Я искал пути к жизни вечной. Брат, пробудись, открой глаза, — заклинал Будимир. Не дай очаровать себя ложью и шепотом о мирах иных. Впадешь в соблазн, будешь не жить, а пребывать в полусне, в полужизни. Вечная жизнь обретается в потомках. Тоже так говорила. Жизнь — высшее откровение, дарованное нам. Она прекрасна. Другой нет. Так Лада говорила? — переспросил Егор. — Откуда вы знаете о ней? — Николай, мы ждем от вас помощи. Этот человек, Севергин указал на волхва, обвиняется в убийстве Лады, но он его не совершал. Убит Черносвитов. Ваш бывший наставник. Обвинение предъявлено мне. От того, что вы знаете и сможете рассказать, будет зависеть и его, и моя судьба. Я все расскажу. Я засвидетельствую. Перед судом. Едва слышно говорил Иоэль. Твердая, правильная речь медленно возвращалась к нему. Утром 22 июня я достал из колодца тело Лады. Только я один во всем мире знал, как она попала в колодец. Но в ту минуту я потерял разум. Я отнес ее в подземелье и спрятал, чтобы тайно похоронить. Я должен был сохранить тайну, о которой знали только мы двое. Я и она. Все началось еще зимой. Я работал реставратором в музее. Ее привела в студию Флора. то время пополняли музейные фонды. Отделом реставрации руководил Черносвитов. Он и поручил мне очистку и промывку старинной иконы. Она не считалась ценной, и мне было позволено взять икону домой. Под поновлением оказался редкий образ горы нерукосечной. В доску иконы когда-то был врезан ковчежец. Я случайно приоткрыл его и обнаружил листок мощеной бумаги. Это была карта подземелий Велесова холма. Лада в ту минуту находилась рядом. Мы вместе прочли описание кладов. Рясы, Сьяханты, Славы. Низи велика с листами червонного злата. Сиречь зовут Златоструй. На карте было ясно обозначено место, где она лежит. Лада стала строить планы, как мы спустимся в пещеру за языческим откровением. Но я запретил ей даже думать об этом. Почему? Я знал, что это разрушит наше счастье. В одну ночь я написал картину, которая стала ее судьбой. Я работал вслепую, не глядя, словно моими руками водили демоны. Когда утром она пришла, бледная, прячущая глаза, я показал ей картину и сказал: «Выбирай, или я, или эти мифические клады». А ведь мы могли бы быть счастливы, если бы не этот клочок пергамента. Черносвитов тоже знал о кладе. В его руках оказался масонский архив с описанием клада Сосинского монастыря. Он вышел на контакт с настоятелем и договорился о реставрации, — добавил Севергин.